День первый. Генерация персонажа. Блокированные настройки. Блокирование. Начальные атрибуты. Начальные параметры будут определены после прохождения теста на выживание. Начальная локация – рандомно. Аккаунт зарегистрирован. Желаем вам приятной игры. Игры? Какой к черту игры? Сонно пробормотал я и попытался повернуться на другой бок, но тут же ощутил, как в мое тело что-то впилось. Чертыхнувшись, я повернулся обратно и открыл глаза. Темное, затянутое тучами небо и странная надпись перед глазами, заканчивающаяся пожеланием приятной игры. Опершись руками, я занял сидячее положение. Левую руку укололо болью. Отдернув руку, я опустил взгляд, чтобы посмотреть на источник дискомфорта. В невысокой зеленой траве лежала небольшая почерневшая древесная ветка с небольшими шипами. Теперь понятно, что кололо-то. Надпись перед глазами мигнула и пропала, и я осторожно начал осматриваться. Я оказался на краю небольшой лесной полянки, окруженной колючим кустарником, за которым начинался настоящий лес. Что странно, лес был смешанным, и было очень мало листвы. Даже огромные ели неподалеку от меня щеголяли потемневшими ветвями без игл. Чернобыль какой-то. Я попытался встать и еле удержался на ногах. Кружилась голова, и во рту было вязко, словно после наркоза. Утвердившись на ногах, стал осматривать свою одежду. Нарядили меня весьма интересно. На ногах были какие-то полусапожки коричневого цвета, шнуровки видно не было, но хоть не жмутый, то хлеб. Штаны из серой мешковины и длиннополая рубаха, подвязанная тонкой бечевкой на поясе. Как крестьянин, мля. Тепло. Хотя, судя по облакам, как бы дождя не было. Еще раз осмотрев поляну, я заметил на периферии зрения с обоих сторон, как будто помехи на экране. Поднял ветку и провел рукой по ней, оцарапав руку о шипы. Поморщившись, посмотрел на выступившую кровь. Через минуту царапины исчезли. Сорвал травинку и, измочалив ее в руках, рассмотрел распавшиеся волокна. Попробовал их на вкус. Хм, как интересно. Игра, значит. Стоп, пока не думать об этом. Судя по надписи, меня ждет тест на выживание. Нужно найти спокойное место и тогда уже предаться размышлениям, истерикам и тому подобное. Сейчас не время. В противоположной от меня стороне кустарник был реже. Значит, мне туда. Но спешить не будем. Я, не спеша, внимательно осматривая траву под ногами, стал по часовой стрелке обходить поляну. Небольшие веточки и пока больше ничего. Отсутствуют признаки цивилизации. Я имею в виду мусор. Попаданство или игра. Или прикол. Да кому я нахрен нужен, чтобы для прикола накачивать меня и вывозить на природу? Стоп, стоп. Стоп, это все потом. А это что? На втором круге в паре метров от того места, где я проснулся, что-то валялось. Раздвинул траву и удивленно хмыкнул. В локоть длиной, с утолщением к концу, гладкая и короткая дубинка. Даже ручка чем-то плотно обмотана. Интересненько. А еще рояли будут? Не будут. Еще пару кругов убедили меня в этом. Ну и на том спасибо. Покрепче сжимая в правой руке свое оружие, я осторожно подошел к просвету в кустах. Кустарник с мой рост похож на акацию. Судя по шипам, без потерь не пройти. Ладно, мы не гордые. Опустившись на карачки, я стал осторожно пробираться сквозь кустарник, стараясь не задеть нижние ветви с почти сантиметровыми кленовидными шипами. Пара метров, и я на другой стороне. Аккуратно поднялся и снова осмотрелся. Не очень густой лесок открылся моему взору. Правда, я не уверен, могут ли в одном и том же лесу расти такое количество разных деревьев. Березки, ели или сосны, клены и еще десяток, которых я так опознать и не смог. У которых были очень широкие стволы. Я бы, наверное, не обхватил. Неподалеку вообще стояли пара великанов. Метров на 10 в высоту ствол, затем короткие ветви, затем крона все разрасталась и скрывала истинную высоту от моих глаз. Странно, почему я не заметил их с поляны. Оглянувшись, я с трудом поверил своим глазам. Ни полянки, с которой я вылез, ни ограждавшего ее кустарника больше не было. Теперь там был лес. Забавно аж до жути. И что делать? Что-то гулять по лесу не хочется. Херово, если не знаешь, во что играешь. Что если тест типа выкинули в лесу и проживи тут недельку? Однозначно хана. Навыков лесного жителя у меня нет. Но в эту схему не вписывается дубинка. Еще раз осмотрев свое оружие, я задумался. Если тест на выживание в диких условиях, то, скорее всего, мне подкинули бы нож, а мне дали дубинку. Значит, будет противник, от которого надо будет ей отбиться. Тоже хана. В этом лесу можно армию спрятать. Вон, некоторые деревья в несколько охватов толщиной. Вдобавок из-за густых крон сумрачно и тихо. Но делать нечего. Я надеюсь, создатели этой чудной ситуации не конченые сволочи, чтобы меня так подставлять. Значит, ищем выход из леса и надеемся, что квест на выживание будет несложным. Тропинка, ведущая к жилью и к какому-нибудь быку с аналогом моей дубинки. Ладно, хватит мандражировать. Вперед из песни. Вернее, медленно и без песни. Красться тихо по лесу у меня не получалось. На земле, кроме прелых листьев, было много сушняка. Хрустело так, что однозначно лесные жители слышали меня метров за 100. И мой предполагаемый противник тоже. Метров через 300, наконец, впереди замаячили просветы. И я с трудом сдержался, чтобы не рвануть изо всех сил подальше из этого чертова леса, давящего сумраком и неестественной тишиной. Итак, снова полянка радиусом метров 30. В центре нее замерла кибитка, похожая на крытые фургоны из старых фильмов про ковбоев. В таких поселенцы ездили с семьями. Притаившись на краю поляны, я постарался рассмотреть побольше деталей. Так, вижу колеи дороги, пересекающие поляну практически по центру. От фургона не слышно ни звука. Какого хрена он стоит посреди поляны? И где лошади, что должны тянуть эту дуру? В той области, скрытой за фургоном? Возможно. Но почему так тихо? Как же неохота идти туда? Меня аж трясет от нехорошего предчувствия. А если халява? Черт! Поднявшись, я медленно пошел к фургону, не переставая озираться по сторонам. Пройдя больше половины расстояния, я резко остановился от пришедшей мне в голову мысли. Вот зачем я прусь напрямик? Брошенный фургон явно приманка. Ну, идиот! Надо было сделать круг. Вот все бы и рассмотрел. А что, если все-таки это прикол? У организаторы сейчас, небось, угорают с маневров придурка. Ага. А каким макаром они мне текст на глаза спроецировали? Сука, тоже верно. Значит, аккуратно делаем кружок. До фургона осталось шагов 5. Нормуль. Если что, отработаю боевой прием под названием «Ноги в руки и ходу отсюда». Закончив с собой совещаться, я стал аккуратно боком смещаться по часовой стрелке. Какого буя? Наступив на что-то мягкое, я довольно болезненно навернулся, чуть не шарахнув себя же дубинкой, которую я крепко держал в правой руке. Надо было под ноги смотреть, разведчик хренов. Поднявшись на ноги и продолжая ругаться, я побрел к предмету, ставшему виной моего падения. Это оказалось полутораметровое копье с листовидным наконечником. От увиденного у меня волосы встали дыбом. Середину древка продолжала крепко сжимать оторванная в районе локтя человеческая рука. Шумно сглотнув, я стал медленно пятиться от страшной находки. И в этот момент я услышал шорох за моей спиной. «Мать!» Послышалось глухое негромкое рычание. Понимая, что скорее всего ко мне пришел писец, я резко ударил наотмашь зажатой в руке дубинкой. Я почти успел развернуться, когда дубинка во что-то врезалась. Запястье стрельнуло болью, и она вылетела у меня из рук. По ушам ударил полурык-полувизг, и я на мгновение смог увидеть, что же было у меня за спиной. Двухметровая человекоподобная тварь, покрытая темно-серой шерстью, с гипертрофированной волчьей харей. Взмах лапы твари я практически не заметил, и мое лицо взорвалось болью. Отшатнувшись кубарем, я покатился назад. По позвоночнику ударила древко копья. Подвывая от боли, я что есть сил вцепился в древко. Глаза залило что-то липкое и теплое. Я практически ни черта не видел. Вскочив на ноги, я беспорядочно закрутился волчком, тыкая и размахивая копьем вокруг себя. Проклятая рука неизвестного мертвеца болталась на древке и при замахе била меня по рукам. Разрываясь между тем, чтобы стряхнуть ее или хотя бы попытаться протереть глаза, я стал стараться делать взмахи резче. Наконец, проклятая конечность куда-то отлетела. За спиной снова раздался рык. Я зайцем скаканул в сторону и, походу, снова споткнулся об эту проклятую конечность. Падая на спину, я изо всех сил пытался повернуть копье в сторону рыка. Вдогонку сотрясшему спину удару что-то чуть не вырвало копье из рук. Огромная тяжесть навалилась на мои руки. Копье трясло, тварь теперь хрипела. Мне на штаны полилась какая-то горячая и дурно пахнущая дрянь. Напрягаясь изо всех сил, я толкнул копье в сторону. Продолжающая хрипеть тварь завалилась вместе с копьем в сторону от меня. Отталкиваясь ногами, я, поскуливая от страха и боли, отползал назад, пока головой сильно не ударился о колесо фургона. Кое-как приподнявшись, я оперся спиной о колесо и стал со стервенением тереть глаза в голос, крича от боли. Ошметки. У меня с лица свисали ошметки плоти и кожи. Что с лицом? Дотрагиваться очень больно. Кровь течет, я ни хрена не вижу. Если тварь выживет, то я труп. Без зрения мне точно хана. Хрипы твари продолжали доноситься откуда-то сбоку. Ну же, гребаная игра, мать! Тут должен как-то считаться урон. Может, здесь есть зелье? А если я останусь слепым? Арабские сказки, как же больно. Меня трясло, и из глаз текли слезы вперемешку с кровью. Если текут слезы, значит, глаза целы. Черт, как же больно. Я не знаю, сколько времени просидел так. Мне казалось, что время остановилось. Тварь прекратила хрипеть, и через некоторое время возле меня раздались шаги. Понимая, что это конец, я повернул голову на звук. «Ух ты ж ёб!» – заорал кто-то. «Мих, тут мертвяк!» Раздались быстрые шаги, кто-то еще приближался к фургону. «Убери оружие. У него статусник горит. Это игрок». Человек со спокойным голосом присел возле меня. «Эй, братишка, ты как?» «Не вижу ни хрена!» – прохрипел я. «Но это поправимо», – хмыкнул он. «Его руки что-то вложили в мои». «Выпей, это зелье регенерации. Лёха, дай фляжку с водой, ему глаза промыть надо». «Пей давай, я пробку вынул». Трясущимися руками я залпом опрокинул в себя пузырек. Рот и желудок скрутило рвотным спазмом от этой страшной горечи. Переборов себя, я проглотил остатки этой дряни. Через пару мгновений боль стала отступать. Его руки вынули из моих ладоней пузырек. «Олег, что в фургоне?» «Там бойня, Миха. Две девчушки с матерью и чуть-чуть мужика. Слава сейчас территорию осматривает», — ответил ему еще один голос. «Так, вроде зарубцевались. Я сейчас аккуратно куском мокрой тряпки буду стирать кровяную корку», — предупредил меня тот, кого звали Михой. Боли практически не было, и через пару минут в мои слезящиеся глаза попал свет. Сложив руки лодочкой, я дождался, пока Миха нальет мне немного воды, и помыл лицо, с неудовольствием ощутив на коже бугрящиеся рубцы. Восстановив зрение, я наконец смог рассмотреть человека передо мной. Это был спортивный темноволосый брюнет, с черной бородой и спаньолкой, одетый в какой-то странный кожаный доспех. Судя по чуть-чуть раскосым глазам, похож на татарина. Заметив, что я очухался, он протянул мне руку. «Михаил», — представился он. «Денис». Опершись на него, я попробовал подняться, и с его помощью мне это удалось. «Миха, ты не поверишь!» Из-за фургона вышел молодой высокий парень со светлыми волосами и тонкими очками в светлой оправе. «Это оно! Задание! Там оборотень, ему кто-то в глотку копье засадил. Наконечник в черепе застрял. Слава сейчас пытается вытащить его». «Значит, попал. Так и надо этой твари. Я-то думал, что я его только задел. Повезло». Два удивленных взгляда замерли на мне. «Так это ты его? Силен, бродяга. Какой день бродишь?» – задумчиво спросил меня Михаил. «Пару часов назад очухался. Наверное, это и был тот тест, про который мне писали в начале». «Охренеть!» – пораженно выдохнул Леха. «Мих, оборотня разделывать надо, да и копье нам пригодится. Но прав нет, пишет чужая добыча и все». К Михаилу подошел невысокий темноволосый крепыш, лет 30 на вид. «Сейчас будут тебе права, Слава». Михаил положил руки мне на плечи. «Расслабься и сфокусируй зрение. На периферии должен появиться интерфейс. Как только ты его заметишь, он подстроится под тебя». Через некоторое время у меня получилось. Слева появились какие-то четыре иконки. Одна была с профилем человека, три в виде письма. Справа кружок с треугольничком в центре. Половина кружка была затемнена. По центру мелькала надпись. «Игрок Михаил приглашает вас вступить в группу. Принять». «Да? Нет». «Как?» «Просто скажи «да». «Да». Надпись исчезла, на периферии слева появилась еще одна иконка в виде профилей, наложенных друг на друга. «Занимайтесь, Слав, останки похороните в общей, а ты присядь. Сейчас я тебе все объясню». Дождавшись, пока я снова сяду у колеса, он присел рядом со мной. «Как ты понял, мы сейчас в игре. Не спрашивай меня, как это произошло, я не знаю. Все мы появились здесь, просто исчезнув из нашей обычной жизни. Половина так вообще никогда не играла. Ну, максимум косынку раскладывали». «Много вас?» «С тобой будет 10. А было 15. Двоих из нас завалила та тварь, которую тебе удалось грохнуть. Трое умерли от других тварей». «А разве здесь нельзя возродиться?» «Можно, но не все так просто. Сценарий появления в принципе одинаков. Появляешься в закрытой локации, читаешь первое сообщение, интерфейс открывается только после прохождения теста. У всех была схватка с какой-либо тварью. Проходишь тест, появляется интерфейс, плюс тебе начисляются базовые параметры, в зависимости от прохождения теста, плюс опыт за убитую тварь. Далее нужно найти точку возрождения и сделать привязку к ней. Если тебя грохнут до привязки, то все. Вроде как умираешь по-настоящему». «Вроде, но ведь это игра». «Да, игра, но со своими странностями и реальным миром. Кстати, твои шрамы на лице так и останутся, так как получил ты их до привязки на точке возрождения. Эта инфа уже проверена. У нас есть база с точкой, так что не переживай, мы постараемся тебя туда довести. Полную гарантию дать тебе не могу, так как в этом мире фортуна весьма специфическая, а тварей разных в ней море. Боль в полной мере, как в реале. Если ты сильно ранен, то лучше любыми путями добей себя. Твари игроков не любят и могут нехило оторваться на тебе. За смерть опыт не теряешь, а если умрешь под пытками тварей, даже получишь немного. С опытом тоже все странно. Опыт получаешь за убийство монстров и никак иначе. Но дело в том, что если тварь убила тебя, то она тоже получит за тебя опыт и будет расти в уровне, и справиться с ней потом гораздо труднее. В этом мире тоже существуют люди, и не только они. Есть куча раз. У них тоже можно брать задания. Только заключаются они в убийстве особых монстров, типа оборотня, которого ты завалил. Местных ни в коем случае нельзя называть НПС и как-то указывать на то, что они куски кода. За это система может наложить серьезный штраф на получение опыта. Хотя я не уверен, что они не настоящие. Неподалеку от базы есть деревня, там посмотришь. На этом пока все. До базы идти, ну, около часа. Стемнеет уже скоро, так что надо выдвигаться. Не успеем вернуться до темноты, ляжет вся группа. Тоже проверено. Выходим через 10 минут. Посмотри результаты теста и разберись с параметрами. За оборотни тебе должны были отсыпать нехило. Минимум уровня 3 должно быть. Ну все, занимайся, об остальном поговорим на базе. Поднявшись, он направился за фургон. Оттуда слышалась какая-то возня и мат. «Михаил!» Окликнул я его. Когда он повернулся ко мне, я спросил. «Сколько ты здесь?» «8-й день». 8 дней. Если все, как он рассказал, то он уже 8 дней в этом аду. Снова заслезились глаза. Тело стало сотрясать нервный смех. Бред какой-то. Надо разобраться с сообщениями. Глазами выделил первый конверт, и он тут же раскрылся. «Поздравляем вас с прохождением теста. Общая оценка поведения 5 баллов из 10. Вы получаете 5 призовых очков, которые вы можете обменять на очки параметров или навыков. По результатам тестирования ваш персонаж получает следующие базовые характеристики. Сила – 5. Интеллект – 7. Манна равна 70. Ловкость – 5. Дух – 12. Телосложение – 3. Хиты – 300. Внимание! По результатам тестирования вам присваивается пассивная характеристика – удача 1. Вы не можете вкладывать очки в эту характеристику, так как она будет расти ситуационно. Удача, единичка, вот сука. Теперь я засмеялся еще громче. Это типа тонкий намек, как мне повезло. Твари драные. А что во втором сообщении? Как только выделил следующую иконку, как появилась большая мерцающая надпись. Поздравляем! Вам удалось победить противника на 10 уровней выше вас. Получено достижение «Давид и Голиаф». За это достижение вы получаете 10 очков славы. Внимание, очки славы также можно обменять на очки характеристик или навыков. либо заставьте репутацию работать на вас. Больше информации о заданиях – больше награда. Вам решать. Поздравляем! Вы стали невольным орудием возмездия. Получено достижение Немезис. Получен доступ к скрытому классу игры. Внимание! Данная возможность временно заблокирована системой. И последняя иконка с профилем. Информация о персонаже. Разблокировано. Имя. Доллар. 186. Решетка. Решетка. Желаете сменить? Да? Нет? Внимание! Сменить имя можно только один раз. Раса. Человек. Выбрана системой. Уровень 6. Очки опыта. 7800 из 7900. Сила. 5. Интеллект. 7. Манна. Равна 70. Ловкость. 5. Дух. 12. Телосложение. 3. Хиты. Равно 300. Удача. 1. Пассивное. Доступно 30 плюс 5 единиц характеристик и 6 плюс 5 единиц навыков. До получения класса персонажа дерево навыков заблокировано. Зашибись, как информативно. Дэн. Принять. Да. Поздравляем, теперь вы можете просматривать инвентарь и видеть статусы союзников. Интерфейс мигнул и раскрыл большое окно, правую часть которого занимало пустое окошко, внизу которого было 0.00/10.00 кг. Это типа сколько я веса могу тащить? Что-то маловато, всего 10 кг. И справа было изображение моего перса, или вернее сказать меня со слотами экипировки. 2 под оружие, 5 под одежду, 1, я так понял, под амулет, 4 под кольца и еще один слот под серьгу, наверное. Под персом 2 полоски, жизнь и манна. И лицо. 3 багровые нитки шрамов наискось перечеркнули мое лицо. Теперь я урод. Снова начал глупо хихикать. Параметры своей одежды смотреть не стал. И так ясно, что полная хрень. А вот с характеристиками надо разобраться. Развернув иконку с параметрами, я стал внимательно читать описание. Сила. Увеличивает мощь ближней атаки, а также шансы парирования и блокировки. Влияет на переносимый вес. Расчет умножить на 2. В случае перегрузки ваша скорость существенно падает. Интеллект. Влияет на скорость изучения боевых и магических умений и ремесел. Вероятность нанести критический удар заклинанием, а также на количество манны вашего аватара. 1 единица интеллекта дает 10 единиц манны. Частично интеллект увеличивает скорость регенерации манны. Ловкость. Повышает точность, уклонение и шанс критического удара в ближнем и дальнем бою. Дух увеличивает скорость регенерации жизни и манны и продолжительность времени использования навыков и их мощь. Высокий уровень духа позволяет вам противостоять противникам выше вас по уровню. О как. Телосложение. Отвечает за количество ХП. 1 единица телосложения дает 100 единиц жизни. Также эта характеристика влияет на вашу общую выносливость и на общую скорость заживления ран в случае ранения. Удача. Пассивная. Повышает ваши шансы получить более ценную добычу с поверженного противника, увеличивает шанс парирования критического удара, дает шанс частично проигнорировать защиту противника. Вот так-так. Вот и думай теперь. К моим ногам упал какой-то сверток. Вот, возьми, переоденься, а то на тебя смотреть страшно. Михаил снова присел напротив меня. Ну, разобрался с интерфейсом. Почти, не все понятно, правда. Поднявшись на ноги, я стал разворачивать сверток. Так, чистая рубаха и штаны без характеристик. Какая-то кожаная куртка с описанием. Ну-ка. Простая кожаная куртка. Тип простой. Защита 10, прочность 10, вес 1,5. Внимание, вы можете улучшить этот предмет за счет специальных материалов. Что непонятно? Да все, если честно. Ну а если конкретно, то по характеристикам основных 5. Но я так понял, есть возможность получить еще. Что добавили? Заинтересованно спросил Михаил. Удачу 1 единицу. Ага. Кто-то слава говорит, добыча с оборотня хороша. Это хорошо. Полезная характеристика. Заметив мой косой взгляд, он усмехнулся. Не переживай, твое никто не забирает. А вообще, как жить думаешь дальше, Денис? Я так понимаю, у тебя есть предложение? Труселя тю-тю, из поднего в этом мире, видимо, не водится. Есть, конечно. Миха усмехнулся. Как видишь, жить здесь весьма непросто, и только группой. Одиночки тут не выживают. Предлагаю тебе общий котел. Типа гильдии или клана? Типа. Условия? Все ради выживания и благосостояния группы. Его взгляд продолжал сверлить мне спину. Логично. Главный ты? Я. Голосовали? Нет, само собой получилось. Плюс у меня самый высокий уровень. И только благодаря мне удалось отбить точку возрождения. Я там лег, но успел привязать группу. Одиночке не выжить. А есть ли у меня выбор? Если захочу уйти, отпустишь? Отпущу. И тебе можно верить? Тут можно. Здесь репутация – это все. За убийство себе подобного вешается такой штраф, что лучше в обжитых землях не появляться. Проверено? Его улыбка стала жестче. Да, но не мной. Тогда согласен. Ты пойми, я просто не хочу, как там... Явно поняв мой намек на теперь уже прошлую жизнь, он кивнул. Кстати, насчет репутации. Что скажешь о славе? Я надеюсь, ты не успел ее потратить? Настороженно спросил Михаил. Дождавшись моего отрицательного кивка, он с облегчением выдохнул. Не трать. Ни в коем случае. На базе объясню, что к чему. Лови постоянку и двигаемся на базу. Мигнуло окошко с приглашением, в скобках желтым выделялся статус «Постоянное». Значит, он мне вначале временное приглашение кинул. Нажал «Принять» и появилось другое окошко. Вы присоединились к группе на постоянной основе. Статусы персонажей. Лидер группы. Михаил. Раса человек, уровень 11. Остальной состав группы. Александр. Раса человек, уровень 8. Святослав. Раса человек, уровень 7. Олег. Раса человек, уровень 7. Дэн. Раса человек, уровень 6. Алексей. Раса человек, уровень 6. Илья. Раса человек, уровень 6. Руслан. Раса человек, уровень 6. Дим. Раса человек, уровень 8. Сильмарион. Раса человек, уровень 2. Раскрыть подобную информацию? Да? Нет. Внимание, находясь в группе, вы получаете прибавку к получению опыта. Текущее значение 0,9%. Получено задание, получено задание, получено задание, получено задание, получено задание. Раскрыть подробную информацию? Да, нет. Сильмарион? Да, есть у нас такой. В семье, знаешь ли, небес, пожал плечами Михаил. Дух 12, очень неплохо. Первый показатель среди нашей группы. 6-й уровень. По характеристикам смотри сам. Вижу, ты еще не раскинул. В плане посоветовать, на данном этапе главное сильно бить и быстро бегать. Вот и весь совет тебе. Кивнув, стал раскидывать 30 накопившихся единичек. Особо не раздумывая, 5 призовых решил не трогать. Мимо славы я пролетаю, тоже не трогаю. Итак, смотрим. Информация о персонаже. Имя Дэн. Раса человек, выбрана системой. Уровень 6. Очки опыта 7800 из 7900. Сила 11, интеллект 10, манна равна 100, ловкость 11, дух 15, телосложение 15, хиты равно 1500. Удача 1, пассивная. Доступно 0 плюс 5 единиц характеристик и 6 плюс 5 единиц навыков. До получения класса персонажа дерево навыков заблокировано. А что за задания групповые? Нет, тут фишка такая, любое задание можно раскинуть на группу. Давай двигаться. Поторопил меня Михаил, указывая на две фигуры, уже ушедших по дороге. Олег и Слава пойдут впереди, Леха сзади. Это на тот случай, если их скорчат, у нас больше будет времени на маневры. Надо доставить тебя до базы живым. Жесть, и каковы же наши шансы? В теле присутствовала какая-то легкость. Михаил быстро шел, но я не прилагал практически никаких усилий, чтобы держаться с ним наравне. «Кайфуешь?» – понимающе улыбнулся он. «Так всегда, когда прилично характеристики подымаешь. Чувствуешь, что горы свернуть можешь. Шансы? 30%. Тут полная солянка тварей, все, что есть в мифологии. Куча видов мертвяков, колдуны, ведьмы. И все они просто с ума сходить начинают, если видят непривязанного игрока». Ты по сторонам-то поглядывать не забывай. Лес не густой, просматривается метров на 50. В этом лесу большой шанс нарваться на лешего. Тварь под 3 метра ростом. напоминает большой пенек, обросший мхом. Дамаг от нее страшенный. А валить можно только топорами и огнем. Правда, пока нам ни одного завалить не удалось. Лесные духи та еще дрянь. Морочат голову и заставляют плутать. А потом насылают сон. Слава богу, у них уровни мелкие. Если параметр духа выше пятерки, то есть шанс сбросить морок. Волколаки – хрень, похожая на волка, только размером с хорошего теленка. С оборотнем ты уже свел знакомство. Ну и обычная лесная живность – волки, кабаны и так далее. Видели медведей? Жуткие существа уровнем под тридцатку. Тебе лут сейчас отдать? Не, пусть у вас будет, раз в группе, значит общее. Правильно. Кивнул он, осмотревшись по сторонам. Ах да, чата нету. Общаться можно только если докричишься. Так что имей в виду. Вообще, держи окошко со статусом группы в свернутом состоянии. Так сказать, мониторь состояние товарищей. По поводу заданий. Система строго учитывает, сколько кто сделал для выполнения задания. И в соответствии с этим расчетом выдает опыт. Задание на убийство оборотня нам дали в деревне, что в полукилометре от нашей базы. Вернее сказать, там было условие убить или хотя бы изгнать тварь отсюда. Задание взяли у кузнеца. Эта тварь у него дочку задрала. Сдавать пойду я, потому что с местными нужно общаться с полным отыгрышем. Мы для них что-то типа придурковатых городских, заявившихся в глушь поохотиться на нежить. Не будешь вести себя соответственно, система порежет опыт. Основная часть опыта за задание уйдет тебе. Так что, скорее всего, подрастешь еще на пару уровней. Группе система накинет по 10% от того количества опыта, что получишь ты, так как мы тоже участвовали. Брали задание у кузнеца, искали тварь, нашли тебя. Если доведем тебя живым, то нам тоже упадет опыта. Стой. Его рука жестко ухватила меня за плечо. Взгляд зашарил по обеим сторонам дороги. У Славы ХП снялось немного. Ждем. Если упадет до половины, бежим к Лехе назад. Нужно помочь, рванулся я. Стой на месте, рыкнул он на меня. Там Олег. Если все серьезно, он даст нам знать. Или позовет на помощь. Сзади, метрах в 30 от нас, настороженно замер Леха. Я снова посмотрел вперед. Практически заросшая травой колея дороги, метрах в 50 впереди, изгибалась и сворачивала направо. Через минуту на ней показался бегущий трусой человек. Высокий в таких же кожанках, как и остальные. Темные короткие волосы, полоска темных усов. Худое аскетичного вида лицо. Подбежав к нам, он махнул рукой Лехе. «Миха, ускоряемся!» Слава кабаненка завалил, копье опробовал. «А где мелкий, там и мамаша должна быть», – нахмурился Михаил. «Нахрен его тронул, пропустить не могли». «Да ладно тебе, Миха, мясо охота», – отмехнулся Олег. «Эта овощная диета уже заколебала». «Новенького в кольцо и побежали, а то будет нам мясо». Недовольно покосившись на него, Михаил дал отмашку. «И мы побежали. Они пристроились по бокам от меня, а Леха бежал метрах в трех позади». Миновав поворот, мы заметили на обочине Славу. Тушка небольшого кабанчика была по-хитрому закреплена у него на спине. Кивнув нам, он с довольной улыбкой побежал впереди нас. «Тут лут как падает?» Я недоуменно спросил Михаила, стараясь беречь дыхание. «Лут падает только со взрослых существ. Детеныши подаются согласно Реалу. То есть его еще придется разделывать, когда до базы доберемся». «Странно. Все очень странно. Такое ощущение, что на реальный мир кто-то натянул сверху игровую недоделку. Пока есть время, нужно хорошенько подумать. Вчера я собирался ложиться спать. Я все прекрасно помню. Сегодня я появился здесь. Даже если это игра, то каким образом мы попали сюда? Про VR пока только в книжках про лит РПГ пишут. На Земле пока таких технологий не существует. Значит, все-таки попаданство. Но с элементами игры. Что показал мне тест с веткой при появлении. А самый главный вопрос, что будет, если я умру, не успев привязаться к точке возрождения? Какова вероятность того, что я просто проснусь, посчитав пережитое сегодня бредовым кошмаром? Или я все-таки умру окончательно? Что-то мне эта ситуация напоминает, но не могу точно вспомнить. «Будь готов», – предупредил меня Михаил. Я недоуменно озирался по сторонам. «Внимание! Обнаружена точка возрождения в километре севернее вас. Желаете осуществить привязку? Да? Нет?» «Да, конечно!» «Поздравляем! Теперь в случае смерти вы возродитесь в локации «Заброшенная прецептория». «Внимание! Статус группы изменен. Показать подробности? Да? Нет? Все, можем теперь сбавить темп. Признаться, я уже начал выдыхаться. Темнеет. Мало от оборотня получил. Хочешь освежить воспоминания? Рыкнул на меня Михаил. Знаю, тяжело, но терпи. Меньше км осталось. На базе отдохнем. Когда темнеет, в небо ламии поднимаются. Кто? Вампирши. Тут гнездо у них десятки километров от базы. Ночью лучше вообще по улицам не лазить. Нужно сидеть под защитой крыши. Через некоторое время лес начал редеть. И уже через пару минут мы выскочили из него на широкое поле. Колея дороги немного смещалась в сторону и упиралась в небольшой замок. Я аж остановился от удивления. Михаил подтолкнул меня в спину. «Шевелись давай, сумерки падают». И правда, стало значительно темнее. С шумом выдыхая воздух, я постарался бежать быстрее. 300 метров до высоких стен мы буквально пролетели, но ворота замка открываться не спешили. Дернув меня за руку, Михаил указал левее. Слава уже резво подымался на стену по сброшенной кем-то веревке с узлами. 5-метровую стену он преодолел секунд за 20 и скрылся за высокими каменными зубцами. На приступ ринулся Олег и тоже резко стал подниматься. У них параметры полностью в силу и ловкость, немного жизни, интеллект практически по нулям. Заметив мой ошарашенный взгляд, пояснил мне Миха. Ты следующий, давай. У меня на преодоление стены ушло около 40 секунд. Оказавшись наверху, я с уважением присвистнул. Ширина стены была больше метра. Внимание! Ваша сила повысилась на 1. Старайтесь больше двигаться и станете сильнее. О как! Значит, характеристики и физухой качать можно. Спустишься во двор, сразу дуй в часовню. Олег уже помогал Лехе подниматься. Кивнув, я побрел к лестнице. Странный замок. Ровный квадрат, стены метров по 50 длиной, башня только одна. Располагалась она в противоположном углу от этой стороны стены, где мы поднялись. Она была выше стены метра на 3. Пространство двора было небольшим. Посредине располагался круглый колодец, накрытый каким-то щитом. Дальше располагалось огромное треугольное здание, состоявшее из 3 башен, 2 круглых и 1 квадратной, в которой виднелись большие двери, или это ворота, высотой метров 10-12. Справа от ворот практически возле стены располагалось невысокое продолговатое строение с небольшой башенкой. Видимо, это и есть часовня. Слева вдоль стен было 2 длинных каменных строения, вплотную примыкающих к стене. Интересно, что в них? Повернувшись к воротам, я с удивлением рассмотрел огромную железную решетку, преградившую вход к дополнению к основным воротам. Охренеть! Там прутья, наверное, в мою руку толщиной. Чуть левее в стене виднелся дверной проем. Видимо, там спрятан механизм подъемника. Пойдем в часовню. Завтра все посмотришь. Михаил указал рукой на строение с небольшой башенкой. Ворота не открываются, механизм заржавел. Я заказал в деревне детали, так как кузнец уверяет, что починить можно. Идя за ним, я с удивлением заметил, что двор выложен камнем, причем гладким, и сделано очень качественно, как будто плитка у нас в городе. «Это сейчас все тут чинно. Ты бы видел, что здесь было, когда я сюда добрался», — хмыкнул Михаил. «Горы мусора и куча мертвяков. Это делать нефиг. Вот мужики дворы вылизывают. Там конюшня, кузня и мастерская. Бронная вроде». Его рука указала на строение слева у стены. «Живем в часовне». «Донжон еще придется отвоевывать». «Мертвяки?» «Ага. Обычных костяков, что были во дворе, мы быстро прикончили. А вот внутри 3 скелетов, воинов и вурдалаков. Все уже под 20-ку. На нас, суки, отожрались». «Что за вурдалак? Упырь?» «Как бы тебе объяснить?» Он почесал голову. «Ты в Warcraft играл?» «Не в онлайн. Обычный проходил давненько. Вот там у нежити были юниты. Их еще можно было заставлять лес рубить. Вот такая там тварь засела. Двигается на четвереньках, но очень быстро. Когти сантиметров по 20. Кожаную броню режет, как бумагу. Башка похожа на деформированный человеческий череп. С такими зубами, что акула удавится от зависти. А скелеты? Там тоже жопа. Они в железной броне. Состояние ее хоть и хреновое, но один фиг защищает получше кожаной. Деревянные круглые щиты, обитые по кругу железом. Баклеры, кажется, их называют. И мечи. С виду медленные, но как только подходишь к ним метра на 3, начинают вытворять такое, что ой-ой-ой. Я такое только по телеку видел, когда показывали соревнования на мечах среди профессионалов-реконструкторов. У нас на всю компашку только один меч, два охотничьих ножа и куча коротких дубинок. Теперь вот копье появилось.